Приветствую, дорогая церковь. Мир вам. Вопрос задам, как обычно. Вы боитесь или нет? У вас есть страх или нет? Нет? А, вопрос, какой страх? Каждый из нас в определенное время, в определенной ситуации испытывает определенный страх. Кто-то боится опоздать куда-то, потому что он может потерять репутацию. Кто-то боится согрешить перед Богом, потому что грех разделяет человека с Богом. Что такое страх? Страх боязнь, робость, сильное опасение, тревожное состояние души. Тревожное состояние души от испуга или грозящего бедствия. Бытие, 12 глава. Одиннадцатый, тринадцатый стих. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина прекрасна видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: эта женщина его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, чтобы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Авраам тут боится за свою жизнь. Боится за свою жизнь по причине страха. И в этом страхе он говорит жене, чтобы она сказала, что она просто его сестра. Потому что он обратил внимание, она была очень красива. В той стране, в те времена, был такой обычай, что могли просто-напросто убить любого человека, если у него красивая жена, и без спросу, без ничего взять себе в жены. И, конечно, у Авраама, зная такие обычаи, видя такую ситуацию, пошел в совсем другую страну, конечно, у него появился страх. Первое царство, 21 глава. Двенадцатый-четырнадцатый стих. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое пред ним, и притворился безумным в глазах, и чертил на дверях, и пускал слюню по бороде своей. Если посмотреть на Давида в тот момент, когда он белокурый, юный, пришел навестить своих братьев, когда было сражение с филистимлянами, он услышал, что Голиаф поносит израильтян. И этого Давида, который сейчас, это совсем два разных человека. Мы видим, что в то время Давид дерзкий, юный, а тут он настолько себя опустил до такого состояния, что превратился в безумного. Потому что Давид знал, понимал, что безумные люди, в те времена они были неприкосновенные люди, и на них просто никто не обращал внимания. Матфея, 26 глава. Матфея, 26 глава, 69 стих. Шестьдесят девятый и ниже. Петр же сидел вне двора, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед ним, сказал: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим: «И этот был с Иисусом Назареем». И опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты был из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. Если посмотреть на Петра ранее, в тот момент, когда он находился с Иисусом Христом, Петр был храбрым человеком. Он по воде пытался идти. Он рабу первосвященника отсек ухо. И смотрим, проходит буквально некоторый период, и Петр становится совсем другим. Опять мы видим, что страх, боясь за свою жизнь, меняет человека. В всех этих перечисленных историях мы видим, что богобоязненные люди, такие как патриарх веры Авраам, муж по сердцу Божьему Давид, Петр, камень, основатель церкви, и они впадают в такое состояние, которое, ну, не понимаешь почему. И когда читаешь Библию, когда видишь вот эти все моменты и задаешь вопрос, почему люди в один момент, они готовы умереть за Иисуса Христа, и тут буквально перелистываешь пару глав и смотришь, что этот же человек, он отрекается от Иисуса Христа. Второе царство, 17 глава. Второй стих. «И нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх». Когда у тебя утомленное состояние, изнуренное, тебе тяжело, тебе кажется, что тебя все оставили. В такие моменты сатана не отпускает тебя. Он видит, что именно в этом моменте он может вселить тебя в страх, поставить тебя в такое положение, чтобы ты испугался, боялся. Когда человек в таком состоянии, он, конечно же, отступает от Христа. Отступает от Бога. Он не то что отступает, он забывает Бога. Он забывает Бога. Почему забывает? Потому что инстинкт самосохранения, он срабатывает автоматически. Человек даже не может подумать, поразмышлять автоматически. Все. Матфея 14 глава, 30 стих. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Петр отвел свой взор от Иисуса Христа, и у его сердца вселился страх. Все эти истории показывают, что когда мы отводим взор от Бога, от Иисуса Христа, то вот этот взор наш переключается на что-то другое, которое мешает нам смотреть прямо на Христа. Бог говорит с Авраамом, Авраам слушается Бога. И Авраам идет в землю ханаанскую. На пути Бог говорит с Авраамом. Авраам строит жертвенник. Авраам поклоняется Богу. Но тут на пути, опять же, недоверие. Недоверие, потому что и Бог обещает Аврааму Бог обещает потомкам Авраама дать эту землю. И тут же опять чужая страна, чужие люди, чужие обычаи. И он смотрит на Сару, на жену свою, красиво, красиво видом. И неужели из-за тебя я могу потерять свою жизнь? Тогда мои потомки останутся без земли. Конечно, страх начал преобладать. Авраам в этой ситуации потерял доверие к Богу, потерял веру. Давид, красивый белокурый юноша. Если посмотреть Первое Царство, 17 глава, Первое Царство, 17 глава, 32 стих. Как Давид в юности, как он разговаривает с Саулом, с царем. «И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него, отнимал из пасти его. И если он бросался на меня, то я рвал его, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его, и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же самое, что и с...» И сказал Давид: «Господь, которого избавил меня от льва, от медведя, избавит меня и от руки филистимлянина. И сказал Сауду: иди, и да будет Господь с тобою». Голиаф, ростом был примерно 2,50-2,70. Он с детства был воином. Его вид устрашал всех. Представляете, сражение, да, поле битвы. Два войска. И выходит один, и огромная армия, из армии не находится, никого нету, который бы пошел и сразился. Все в страхе, все боялись. И какой-то маленький белокурый мальчик, юноша, у которого вера была, вера и доверие Богу, он пошел. Он не смотрел. Его на это сражение, его просто-напросто вела вера. Вера в Бога. Вера. И он сразился. Но когда смотрим, когда он теряет веру, он становится совсем непонятно кем. Матфея, 16 глава, 25 стих. Перед распятием там Иисус с учениками говорил, предсказывал, что будет. И 25 стих, он говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Петр знал этот стих, потому что он находился там в то время, когда Иисус говорил с ним. И посмотрим 26 глава, 35 стих. Говорит же ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобно говорили и все ученики. Петр говорит и понимает то, что он говорит, потому что, в принципе, он слышал, что кто потеряет свою жизнь ради Христа, он сбережет ее. И он тут говорит, что: «Боже, я...» Иисус обращается и говорит: «Я умру за тебя. Я умру за тебя. Если все, говорит, отрекутся, я умру». Проходит некоторое время, и в жизни Петра наступает большое огорчение. Отречение было быстрое и решительное. Почему решительное? Потому что первое отречение, второе и третье подтверждают первое отречение. Потому что он божился. 26 глава, 69 стих. Второй раз он клялся, и третий раз он божился, что не знает. Конечно, страх сыграл очень большую роль в этом отречении. Эти примеры показывают, что несмотря на твой статус, на твое положение в христианском мире, если у тебя нет веры и недостаточно доверия, то в определенный момент твоей жизни страх сыграет важную роль. Сработает инстинкт самосохранения. Последствия будут неприятные. Авраам, его со стыдом выслали В современном переводе написано, что забирай свою жену и уходи. Давид в псалмах раскаивается за свое поведение. Петр за это отречение, тут же, после того, как запел петух, он удалился, и написано, что он очень горько плакал. Так вопрос. Страх – это хорошо или плохо? Плохо, да? Посмотрим, что говорит Библия. Исход, 20 глава, 20 стих. И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Моисей заверяет народ, что целью этой демонстрации Божьей силы и святости было испытать их, испытать реакцию на Бога. Страх перед Богом должен был помочь подавить непокорность. Если прочитать 33 главу, то там мы видим, что когда Моисей долго не спускался с горы, народ потерял Божий страх. И когда народ потерял Божий страх, это привело к идолопоклонству. Девятый псалом. 21 стих. «Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они». Наведи, Господи, страх на них, дабы человек осознал, что всего-навсего он только человек, чтобы человек не надеялся на себя, на свои силы, на свое военное искусство. Чтобы они поняли, что они всего-навсего люди. Притчи, 1 глава, 7 стих. Начало мудрости – страх Господен. В современном переводе этот стих более открыто написан. «Господа бойся, вот в чем познание». Бояться – это не значит дрожать. Бояться Бога – это полное благоговение перед Богом. В притчах Соломон понемножку открывает, что такое страх Господен. Восьмая глава, 13 стих. «Страх Господен – ненавидеть зло, гордость, высокомерие и злой путь, и коварные уста я ненавижу». И дальше в притчах Соломон пишет, что если Господа бояться, страх Господен прибавляет дней жизни, в страхе Господнем надежда твердая, прибежище. И страх Господен, он отводит от зла. В заключение хочется ободрить несколькими стихами из хорошей песни. «Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами, чего бояться? Аминь. Ну, если у кого-то есть на сердце что-то печальное, что-то то, которое не, что мешает нам быть верными, смотреть на Христа, не отвлекаться, как Петр отвлекся на бурю, как Авраам отвлекся на красоту своей жены. Мы можем все это отдать Богу, чтобы наш взор постоянно был направлен на Него. Аминь.